Cube Production. Город, алло, движуха, салют. Кто здесь? Даймонд тут, Баламут, большой буквы Д. Убит той же темой, в том же городе. Где Ленинский, моя семья, Рубняк, Октябрь и торговый, друзья. Я бы не я был, если б не мутил. Я не идиот, поэтому не пил. На школу забил, иногда посещаю. Если что не так, Коляна посвящаю. Ведь мы одна семья. Кипи пробак. Клюв это тоже мы, знай наши. Пурихай, аромат рэпа, камень это стайл. Каждого куплета и пофиг на улице, зима или лето. Клубы качают ритм каждого трека. Город дыхай, аромат рэпа, камень это стайл. Каждого куплета и пофиг на улице, зима или лето. Клубы качают ритм каждого трека. Эй, кто со мной? Винит на мане, рэп батл всеми, всегда по программе. Не нуждается в рекламе, все в курсе. Клюв рулит на каждой тусе. Даже в массе и в моем классе знают о Насе, от Лены до Васи. И другие города с нами на фосе. ЕКБ Челяба, ждем вас в гости. Я с пацанами времени не знаю. Думаю, пишу и исполняю. Может быть не так, опыта не густо. Камень и клюв качается вся туса. Город дыхай, аромат рэпа, камень это стайл. Каждого куплета и пофиг на улице, зима или лето. Клубы качают ритмы каждого трека. Город дыхай, аромат рэпа, камень это стайл. Каждого куплета и пофиг на улице, зима или лето. Клубы качают ритмы каждого трека. Keep production.